Всего в отчине была 441 душа мужского пола. Комитет заменил наказание кнутом главным пяти виновникам, определив прогнать их два раза сквозь строй через 1000 человек. Положение комитета было утверждено. Крестьяне гродненских помещиков Ю за неповиновение приговорены были комиссией. Главные виновники к наказанию плетьми и ссылке в Сибирь на поселение, менее виновные к наказанию плетьми. Комитет решил заменить наказание плетьми прогоном сквозь строй через 500 человек по одному разу, что и было утверждено. В другой раз комиссия приговорила 10 крестьян Ярославской вотчины З лишить живота. Губернатор смягчил приговор, определив троих более виновных наказать 30-40 ударами кнута и сослать в Сибирь, а остальных наказать плетьми и оставить в вотчине. Комитет не только согласился с приговором губернатора, но и положил сделать строгий выговор членам комиссии за ее приговор. Положение комитета было утверждено. В 1845 году крестьяне наследников Д. Подольской губернии, недовольные управлением иностранца Шмидта, которому была вверена вотчина, после ночных совещаний в доме священника не только оказали неповиновение, но и не позволяли работать тем крестьянам, которые не участвовали в их заговоре. Потребовалось вмешательство войск. Крестьян в вотчине числилось 2700 душ. И только после наказания 32 выдававшихся бунтарей население успокоилось. При следствии некоторые крестьяне оговаривали священника, будто он склонял их домогаться установления двухдневной барщины. Но следствие обнаружило также и то, что экономия вотчины требовала с крестьян работы сверх указанной трехдневной барщины. Комиссия военного суда приговорила одного крестьянина к наказанию 30 ударами плетью, клеймению и каторжным работам на 4 года. 14 крестьян к наказанию 80 ударами розок и арестантским ротам на 4 года. 29 человек к наказанию 50 ударами розок. Местного священника комиссия оставила в сильном подозрении, а управителя вотчины оштрафовала. Один член военно-судной комиссии подал отдельное мнение. По его мнению, возмущения не было ни до приезда исправника, ни после его прибытия. Между тем, 37 крестьян было захвачено и посажено в тюрьму. И из них 18 человек в остроге. Губернатор на последнее замечание объяснил, что столь значительная смертность произошла от того, что престарелые крестьяне в изнурительном состоянии подверглись вдруг перемене воздуха и лишены были всякого движения. Генерал-губернатор Бибиков дал такое заключение. Волнение между крестьянами было, они, вне сомнения, обнаружили непозволительную дерзость. Но, во-первых, покорились власти скоро, а во-вторых, само волнение между ними возникло от того, что они терпели несправедливости, о которых хотели спокойно объяснить сыну умершего их владельца. Но последнему не угодно было выслушать их. Тогда крестьяне искали защиту у посторонних, поэтому участь их заслуживает облегчения. На основании такого заключения министр внутренних дел предложил комитету назначить такие наказания крестьянам. Одного главного виновника подвергнуть 80 ударам розок и сослать на поселение в Сибирь. Остальных, наказав розгами, оставить на месте в отчине. Комитет согласился с этим определением. Положив еще священника, подозреваемого в соучастии с крестьянами, перевести